Глава 4. Сияющий град. Если мы встретим волшебника в изумрудном городе, попрошу у него линзы и наушники, фильтрующие черный спектр. Максим поднял с земли тяжелый рюкзак и закинул за спину. В памяти крепко запечатлелась картина сияющей короны в закатном солнце. От нее осталось ощущение смертельной красоты, похожее на восторженное и в то же время пугающее впечатление, как от взрыва атомной бомбы или разрушительного природного явления. В том, что это были проделки черной зоны, никто не сомневался. Сияние усилило загадочность этого места, зарядив отряд желанием узнать о нем как можно больше. Отряд построился в одну линию и направился прямо в ту сторону горизонта, за которой вчера сияла корона. Чем дальше они уходили от последнего поселения, тем сильнее были заметны в природе изменения, вызванные отсутствием человека. Колеи проселочных дорог затягивала стелющейся щерицей, насекомые в огромном множестве, опыляющие цветы, гудели, как трансформаторные будки. В небе постоянно летали птицы, стаями вспархивались деревьев, мимо которых проходил отряд. Для человека происходящее являлось настоящим апокалипсисом. Но для остального живого мира, не замечающего никакого излучения, оно стало началом эпохи Возрождения. «Жаль, у нас тут обезьяны не живут», — с сожалением произнес Макар. «Не расстраивайся так», — пожалел его Толик. «Найдешь ты еще себе девушку». «Да пошел ты! Есть у меня девушка, просто хотелось узнать, как повлиял на обезьян черный спектр. Мы все-таки в каком-то родстве состоим, наш геном и геном шимпанзе очень схожи». «За всех не говори», — буркнул Толик. «Смотрите!» — Макар проигнорировал замечание напарника. «Если на обезьян тоже не подействовал черный спектр, то получается, что мы имеем дело со стопроцентным геноцидом людей». «А ты, Фила, вспомни и получишь ответ. Он, конечно, не обезьяна, но и на него не действует излучение». Максим давно для себя решил, что проект с излучением был чьей-то идеей ограничить развитие людей, испоганивших планету. Только кому приписать авторство, он не знал. У него было три варианта – божественный, инопланетный и местный. Последний вариант он приписывал цивилизации, незаметно живущей под водой на протяжении всего существования человечества. «Обидно», — Макар покачал головой. «Могли бы вначале предупредить или лучше списочек сделать, на что надо обратить внимание?» «У них так не работает. Ты можешь микробу объяснить, чтобы он не вызывал у тебя болезнь?» Встрял в полемику Егор. «Вряд ли он тебя поймет. Ты просто проглотишь антибиотик, и пусть он сдохнет там. С нами то же самое, только лекарство очень избирательное. Никто не собирается губить тех, кто не причастен к испоганиванию мира». «А почему не убили всех и сразу?» Макар разодорила дискуссия. «Зачем оставили точки Лагранжа?» «Тише вы!» — шикнул на них Максим. «Затем, чтобы вывести новую культуру настоящего человека разумного, потому что мы не осилили этого звания. Ученые будущего назовут нас человеком безумным, Homo demens», шипя, как змей, произнес Егор. «Если вы будете так рьяно общаться, то скоро станете человеками дохлыми. Заткнулись все!» — командирским тоном приказал Максим. Бойцы затихли, впереди показались зарастающие деревьями и кустарником деревенские домишки. Максим сверился с картой. «Ивановка, 100 дворов». Прочитал он на карте всю имеющуюся информацию о населенном пункте. «Идемте через нее», — предложил Кайрат. «Яблок насобираем и вишни?» «Не имею возражений». Максим представил себе кисло-сладкий вкус яблок, и рот наполнился слюной. Он не любил вымершие населенные пункты из-за того, что спектр часто устраивал ловушки в окнах домов, в открытых дверных проемах. Блуждающие в темноте помещений призраки придавали оставленным домам кладбищенский дух. Будто они являлись склепом для неупокоенных душ, проживающих в них до катастрофы людей. Однако вкус яблок перевешивал страх. Встретила их деревня парочкой застрявших на дороге машин. На них лежал толстый слой пыли, превратившийся с годами в потеки грязи. Они закрывали стекла полностью. Ради удовлетворения любопытства Максим потянул за ручку водительской двери. Дверь жутким скрипом заржавевших петель подалась. В салоне довольно чистом, было пусто. На заднем сиденье лежали большие сумки, бегство не состоялось. «Командир, смотри!» Егор стоял возле второго автомобиля. Максим подошел. На грязной крышке багажника пальцем был нарисован символ фанатиков «Mirror of Fear» — «Перевернутое солнце». Причем сделан рисунок был относительно недавно. Ни дожди, ни пыль еще не успели сравнять его с остальной поверхностью. Он точно был сделан после схода снега. Максим открыл багажник и зажал нос. В нем лежал обезглавленный труп, на вид ему было месяца два. Плоть, оставшаяся на костях, уже задубела и стала черной. Грудная клетка открылась, обнажив ребра и темнеющий под ними позвоночник. Максим закрыл крышку и отошел в сторону. Аппетит как рукой сняло. «Откуда они тут?» – удивленно спросил Макар. Про страховщиков уже не было слышно пару лет. Думали, что они уехали подальше от водохранилища, не в силах бороться с организованным противодействием. «А если это и не они, а кто-то под их маркой?» – предположил Толик. «Чего тут делать перед самой зоной?» «Надо оглядеться». Максим посмотрел по сторонам. «Придется прошвырнуться по дворам и домам». Его рука рефлекторно полезла в карман за потемневшим от времени портсигаром. Отряд пустил по кругу одну сигарету. Подождали немного, чтобы действующее вещество разошлось по крови и отправились прочесывать дома. Первые же осмотры показали, что следов присутствия человека в них нет, зато полно свидетельств оккупации жилого пространства животными. Почти в каждом воняло мочой, в углах лежали кучи собачьих, а возможно и лисьих экскрементов. Истлевшее постельное белье было скручено в гнезда и сильно испачкано грязью и шерстью. «Как мы и думали, свято место пусто не бывает», — заметил Толик. «Нора со всеми удобствами». Осматривали сараи и гаражи, но с присутствием человека так и не столкнулись. Животных тоже не встретили, видимо, домами они пользовались только в зимнее время. Лишь на другой стороне села нашли след, оставшийся от сбуксовавшего автомобиля. В колею бросали деревяшки, какое-то тряпье, чтобы он выбрался. Судя по состоянию, колея вполне могла совпадать со свежестью трупа. «Это было начало мая», — предположил Макар, — «где-то так». «Вообще похрен, когда это случилось. Не нравится мне, что они где-то рядом трутся». Не сдержался Толик. «Самим бы не наследить, чтобы они за нами в погоню не кинулись». «Да уж, начальство будет в шоке». Максим подумал о своем. «На этой территории с ними драться будет сложнее». «Да пошли они!» Толик сплюнул. «Сами передохнут». Максим краем глаза увидел какое-то движение возле сарая и мгновенно скинул с плеча автомат. Отряд распределился по своим местам, выставив перед собой оружие. «Что ты видел?» — шепотом спросил Макар. «Не знаю». Максим на полусогнутых ногах бесшумно подошел к сараю, выглянул из-за стены и увидел кошачий выводок вместе с рыжей мамой-кошкой, испуганно смотрящей на него во все глаза. Она мгновение оценивала ситуацию и резво сиганула на крышу по дверному косяку. Котята, которым на вид было чуть больше месяца, кинулись за ней. Последний, тоже рыжий, самый нерасторопный, сорвался и шмякнулся на землю. Максим подхватил его на руки. Котенок зашипел и выпустил маленькие, но острые коготки, которые едва смогли впиться в задубевшую кожу человеческих ладоней. Максим вышел с ним к отряду, улыбаясь во весь рот. «Дочке трофей». Он показал малыша, продолжавшего шипеть. Она просила щенка, но, думаю, котенок ей понравится больше. «Да, блин, будет что материальное пришить к отчету», — иронично заметил Толик. «Вы мне еще спасибо скажете, когда он мышей начнет ловить». Максим погладил котенка пальцем по голове. «Интересно, а он уже сиську бросил?» Максим полез в рюкзак и вынул оттуда завернутый в тряпицу кусок вяленой говядины, срезал ножом уголочек размером с ноготь и положил на ладонь рядом с животным. Котенку, естественно, было не до удовлетворения своих нужд, он выглядел сильно напуганным. Максим заметался, не зная, как поступить, вернуть кошке дитя или же оставить его себе. «Ладно, оставлю», — убедил он самого себя. «Выкормим как-нибудь. Взрослого будет сложнее одомашнить». «Командир, отпусти меня за яблоками», — напомнил Кайрат. «Я видел тут сад неподалеку». «Иди, 5 минут». «Ага». Паренек перекинул автомат через шею и убежал. Максим вынул пару магазинов к автомату из одного кармана разгрузки и засунул в него малыша. Тот шипел и сопротивлялся, пока он его туда помещал, но потом вдруг успокоился. Видимо, тесный карман пришелся ему по душе. Максим еще раз погладил рыжую голову котенка. «Васька, Барсик, Мурзик, как мы тебя назовем?» Спросил он мягким голосом у малыша. Тот беззвучно открыл рот. «Кузьма ему подойдет имя», — решил Макар. «Как у домового». «Кузьма?» Максим попробовал имя на вкус. «Тебе идет, пусть будет Кузьма. Так, у нас в отряде новый боец Кузьма, поэтому прошу проявлять к нему соответствующие отношения, уважать, прикрывать, помогать, не бросать на поле боя». Толик запыхтел и покачал головой. «Хорош чудить, командир». «Ладно, вижу, у вас от излучения мозги совсем задубели. Кузьма, я один буду твоим папой и мамой». С той стороны, в которой убежал Кайрат, раздался дикий вопль. «Макар, за мной!» — скомандовал Максим и первым бросился на крик. Кайрат выбежал им навстречу, теряя на ходу спелые красные яблоки. Судя по глазам, в которых светился ужас, тьма где-то его смогла подкараулить. Максим сходу дал ему крепкую затрещину, от которой боец свалился на траву, нагнулся к нему и попытался успокоить. «Тише, тише, тише, все нормально, ты уже далеко, успокойся, дыши ровно». Парень закрыл глаза и начал намеренно, медленно и спокойно дышать, чтобы привести себя в нормальное состояние. Через пару минут он открыл глаза, в них уже не было того неконтролируемого безумства. «Вставай!» Максим помог Кайрату подняться. «Что ты там увидел?» «Человека!» Трясущимися губами произнес он. «Человека? Живого? Чего орал тогда?» Хмыкнул Макар. «Я не увидел, что живого. У него вместо головы кристаллы торчали». «Ясно». Максим понял, что к Кайрату, несмотря на его устойчивость, тьма тоже нашла подход. Подсунул образ трупа из багажника, оставившего в памяти свежие впечатления. «Поел ты яблочек». «Не хочу больше». У парня даже спазм случился, как при рвотном рефлексе. Макар, однако, собрал рассыпавшиеся яблоки себе в рюкзак. Они вернулись к ожидавшим их бойцам отряда. «Чего?» — спросил Толик. «Зомби привиделся с кристаллами вместо головы», — ответил Макар. «Тьфу!» плюнул Толик. «Сказки!» «Он выглядел как настоящий. Я тоже каких только глюков не ловил, но это самый правдоподобный», — оправдывался Кайрат. «Излучение стало сильнее, возможно, скоро они станут еще натуральнее», — решил Максим. «Надо как-то постраховаться». «Опять дунуть?» — спросил Толик. «А если рядом страховщики окажутся?» «Ладно, ты прав», — согласился командир. «Потерпим, только давайте договоримся сразу. По зомби, всяким и прочим страшилкам из оружия не стрелять, чтобы не завалить друг друга. Мало ли кому что привидится». «Хорошо, командир», — мотнул головой Макар. «Я, как обычно, выхватить его не успею». Он напомнил про свою особенность терять сознание при сильном приступе страха. «Иди первым», — приказал ему Максим. «Будешь у нас индикатором в отряде». «Ну, спасибо за повышение по службе». Он вынул из рюкзака яблоко и сочно впился в него зубами. «Дослужился до индикатора, так скоро и до табло дослужусь». «Таблом ты еще не вышел», — поддел его Толик. Отряд продолжил путь на запад. Максим шел вторым, бегло разглядывая набирающую сил флору и фауну, и чувствовал себя антагонистом этому миру, пытающимся выжить вопреки всему. Если исключить человеческий фактор, то происходящие изменения ему нравились. Он желал видеть природу сильной, живущей по своим законам, без влияния на них человека. В его подсознании подобные мысли несли очень позитивный оттенок, но само сознание не могло покориться им. Оно желало властвовать, сопротивляться, бороться, выживать. Человеческое высокомерие дорого обходилось природе. Желание считать себя венцом природы, одновременно возвышая себя над ней, привело к тому, что мир оказался с человечеством на разных чашах весов, и перевес случился не в пользу последнего. Что люди делали не так? Как соблюсти баланс между прогрессом и девственностью природы? Стоит ли так разгонять технологии в ущерб созерцательности и единения с ней? Существует ли альтернатива техническому прогрессу, способная подарить человеку развитие, не выходя за пределы сознания себя частью природы? Максим закидывал себя вопросами, на которые у него имелся неуверенный ответ. Человечество могло пойти каким-то иным путем, не копаться в молекулах и атомах, а постигать природу иначе, через наблюдение, учиться видеть причины и следствия происходящих процессов, вникать в них глубже, чем сейчас. Возможно, в этом варианте генезиса желанным для человека становился бы не автомобиль и телефон, а некий уровень духовного развития, способный подарить какие-нибудь сверхвозможности. Единственным слабым местом в этих рассуждениях были элементарные вещи, касающиеся быта. Духовность без штанов, греющих в холод, казалась сомнительным качеством. Возможно, человеку просто нужен был баланс между его неуемным желанием создавать вещи, ради обладания которыми он часто превращался в алчную скотину, и умение созерцать, обходясь малым. Альтернатива точно была, и случившееся с человечеством, остатки которого были насильно загнаны в резервации, тому подтверждение. Кто-то ждал, когда самопровозглашенный венец вернется в лоно природы и начнет отсчет новой эпохи. Только с чего начать? Ответ на этот вопрос Максим не знал. Макар поднял руку вверх в предупреждающем жесте. Отряд сразу остановился. «Опять следы», — произнес он, обернувшись. «Резина внедорожная». «Хорошо, не гусли». Максим подошел ближе. Встретить свежие отпечатки военной гусеничной техники было бы нежелательно. Отряд не имел ничего для борьбы с ней. Четкий след, оставленный совсем недавно, пересекал заросший проселок поперек. Похоже, экипаж машины намеренно не выбирал дороги. Скорее всего, охотился или же знал, что можно сократить путь по полю без всякой опаски повредить машину. «Сворачиваем к лесу», — приказал Максим отряду. Пришлось пожертвовать скоростью ради безопасности. Интуиция подсказывала, в этих краях небезопасно не только по причине усилившегося излучения. Кто-то обживал эти суровые территории. Возможно, это были страховщики, всей душой ненавидящие миролюб. Как они приспособились к защите от излучения, требующей значительных ресурсов, было непонятно. Технически они были намного слабее их общины. У опушки леса, поросшего дубами, виднелись многочисленные следы кабаньих копыт и свежая, вывороченная мощными рылами земля. Не хотелось сейчас встретить кабаний выводок. Из-за подрастающего молодняка взрослые особи становились не в меру агрессивными и запросто могли кинуться на людей для их защиты, а раненый кабан почти со стопроцентной вероятностью становился камикадзе. Отряд пошел по самому краю леса, готовый в любой момент скрыться от одной из опасностей либо в нем, либо вне его. Минул полдень, действие каннабиоидного наркотика заканчивалось. В лесном сумраке густела тьма, наполняя отдохнувший от нее мозг пока еще осторожными фантазиями на разные пугающие темы. Максиму снова мерещились пауки, они сидели в кронах деревьев под поваленными стволами в густых кустах. Даже зная о том, что все это наваждение, от сердца по телу разбегался мятный холодок страха. Где-то рядом хрустнула ветка, вспорхнули птицы. Отряд замер без всякой команды и сразу же присел, выставив перед собой оружие. «Лось!» — одними губами произнес Макар и указал стволом автомата в сторону, в которой он его увидел. Максим разглядел его сливающуюся в сумрачном свете с лесным пейзажем фигуру. Лось заметил отряд и тоже неподвижно рассматривал их. Однозначно, восстановление фауны в этих местах шло намного интенсивнее, чем рядом с водохранилищем. Там наткнуться на пугливых животных было намного сложнее. Из всего этого можно было сделать вывод, что люди, оставившие следы, появились в этих краях недавно и еще не успели испортить у животного мира себе репутацию. «Уходим», — чуть слышно произнес Максим и дал знак Макару продолжить движение. Огромный лось проводил их взглядом, не сдвинувшись с места. Настоящий хозяин леса, следящий в нем за порядком. Максим обернулся назад через полсотни шагов и увидел на месте лося только черный силуэт, немного схожий с ним формой. Тьма тоже дала понять, что она теперь хозяин в этом месте. Идти становилось все тяжелее. Макар все чаще оборачивался, задавая взглядом немой вопрос, не пора ли остановиться и раскурить еще одну самокрутку. Максим поднял автомат прикладом вверх, что означало на их языке остановку. «Капец, как плющит!» Макар потер уши и щеки. «Еще километр, и я бы упал без сознания!» «Давай ты первый!» Максим протянул ему самокрутку. «Да, дичает природа», — задумчиво произнес Толик. «И в зоопарк ходить не надо. Нас самих там скоро показывать будут в отместку». Макар затянулся и задержал дыхание. «Нет, а реально, нам уже отделили вольеры, из которых лучше не выходить. Скоро животные будут свободно ходить вокруг них и пялиться на нас, как на экзотику». Егор открыл рот, чтобы вдохнуть дым. «Это мы еще посмотрим». Максим взял сигаретку из рук Макара. «Кому дан шанс, животным размножаться или нам стать умнее?» «Накуриваясь по нескольку раз в день, умнее не станешь», — скептически заметил Толик. «Это точно», — согласился Кайрат. «Мое отражение в зеркале все больше кажется мне дебильноватым». «Так это отражение», — успокоил его Егор. «Просто не смотри в зеркало». Отряд курил самокрутку, пока окурок не стал жечь губы. Максим похоронил его во влажную лесную почву. Пару минут сидели, с блаженством ощущая отступающее давление черного спектра. Затем перекусили и покормили Кузьму, уснувшего от монотонной ходьбы в кармашке для магазинов. Скотинка накинулся на мясо со знанием дела, шипел и урчал, как настоящий кот, только никак не мог справиться с большим жестким куском. Максим пожалел его и настрогал мясо перочинным ножиком на мизерные кусочки. Пока он строгал, Кайрат держал порывающегося за кормежкой зверя в руках. Это было представление высшей пробы, когда маленький рыжий комочек, квинтэссенция голода и зла, принялся уплетать более удобоваримую пищу. Он шипел и отбивался от пальцев, которыми его дразнили бойцы. «Мужик!» — похвалил его Егор. «Сразу видно!» «А вдруг девочка? Умеет кто-нибудь определять их в таком возрасте?» Никто не умел, поэтому решили пока считать его мальчиком и относиться соответственно. Максим развернул затертую карту и неуверенно поводил по ней пальцем. «Что, командир, заплутали?» — спросил Толик. «Ориентиров мало, ни реки, ни дороги большой, ни деревни рядом. Если мы находимся здесь...» Он ткнул в карту пальцем, накрыв им приличную территорию. «То мы почти дошли до галечного карьера, скоро должна появиться дорога к нему». «Там на виду будем, не спрячешься», — заметил Толик. «Будем аккуратнее, место интересное, заглянуть стоит». Максим свернул карту и убрал в карман рюкзака. «К тому же он нам по пути». «Я не против», — поддержал командир Макар. «Мы же не прятаться сюда пришли, на разведку в первую очередь». «Да, нам по-любому надо выяснить, кто здесь обосновался, каким образом выживает и что нам ждать от них. Мертвые территории оказались очень даже обжитыми, мы же не хотим, чтобы отсюда на нас полезла в несметном количестве нечисть. Походу, они научились приспосабливаться к спектру лучше нас, а это серьезный перевес в случае противостояния». Речь Максима показалась отряду убедительной. Явно люди, живущие здесь, умели сопротивляться излучению не только при помощи наркотиков или излучателей. Отдохнув немного, отряд покинул опушку и, растянувшись шире, чем обычно, направился в ту сторону, где предположительно находился карьер. Вскоре они вышли на грейдер, отсыпанный той самой галькой, которая в нем и добывалась. Обочины на нем густо заросли травой, но сам он был еще чист и будто бы продолжал использоваться. Идти по дороге было не в пример легче, чем по полю, путаясь в траве и проваливаясь в грязь. Трава скрывала фигуры людей по пояс. Максим прикладывался к прицелу, разглядывая однообразный зеленый ландшафт. Пока еще в крови гулял легкий наркотик, можно было позволить себе более пристальное рассматривание. Ничего, кроме изумрудного зеленого ковра, упирающегося в темно-зеленую стену леса. Место для засады неудачное, слишком открытое, ставящее обе стороны в равные условия. И все равно ему что-то мешало быть спокойным. Он чувствовал себя как человек, страдающий агорафобией на открытом пространстве. Неизвестная местность и неизвестные угрозы будоражили воображение разнообразными фантазиями. Макар поднял левую руку, затем указал ею вперед. Метрах в 100 дальше по дороге в кювете вверх колесами лежал ржавеющий грузовик. У него было 3 оси, от колес остались только ржавые диски. На травой виднелся каркас кузова с мощными ребрами жесткости. Судя по всему, это был самосвал, работающий в карьере. По его сохранности можно было сделать вывод, что он тут с момента начала катастрофы. «Командир, я заберусь на него, осмотрюсь», — предложил Кайрат. «Давай», — согласился Максим. Отряд занял оборону вокруг машины. Паренек шустро взобрался на нее и посмотрел по сторонам. «Что видишь?» — спросил Максим. «Технику еще вижу. Кажется, экскаватор». «Далеко?» «Километра полтора». «Людей видно?» «Отсюда не разберешь. Можно ваш автомат?» — попросил боец у командира. «На!» Максим протянул ему свое оружие с прицелом. Кайрат долго всматривался в ту сторону, где стояла техника. «Ну?» — не выдержал Максим. «Никого. Тишина, все заросло. Карьер видишь?» «Кажется, да. А в нем вода должна быть?» «Запросто», — подал голос Толик. «И талая вода могла набраться и грунтовые пробиться». «Я бы искупался», — Макар вытер пот со лба. «Сегодня знойно». «Слезай», — приказал Максим Кайрату. «Идем к карьеру». Бойцы снова заняли свои места и пошли дальше. Макар спешил, желая поскорее оказаться у карьера, превратившегося в водоем. Максим был против спешки, но не окликал товарища, не видя причин для опасности. Показался ржавый механизм стрелы экскаватора и часть крыши. Максим приложился к прицелу. Ничего необычного, если не считать черные сосульки, свисающие с изгиба стрелы. Он принял их за подсохшее масло с грязью, вытекшее из системы гидравлики. Он хотел крикнуть Макару, чтобы тот сбавил ход, но не успел. Боец остановился, его затрясло, затем он опустился на колени и пополз на них прямо по жестким камешкам вперед. Максим кинулся к нему, но почувствовал, как в голове зашумел характерный гул, возникающий от действия излучения только в нормальном состоянии. «Кайрат, вытащи его оттуда!» Приказал он самому устойчивому к черному спектру товарищу и сделал несколько шагов назад. Теперь Максим догадался, что черные сосульки оказались точно такими же кристаллами, которые они видели на опорах высоковольтной линии электропередач. Искупаться в водоеме им не светило. Кайрат подтащил Макара, затем Толик и Егор сменили его, оттащив на безопасное расстояние. Он был без сознания. Максим сунул ему под нос пузырек с нашатырем. Макар резко открыл глаза. В них еще остался недопережитый ужас. Он заметался, попятился спиной, пока не осознал, что все закончилось. «Твою же мать!» Он вытер лицо грязной ладонью. «Каждый раз говорю себе, что это брехня, и каждый раз, как в первый, забываю. Чего это меня под кайфом накрыло спектром, а?» Спросил он у товарищей, словно они знали ответ. «На экскаваторе кристаллы выросли», — пояснил Максим. «А может, и не только на нем. Обходить надо этот карьер стороной». Максим вынул карту и карандаш, развернул ее, нарисовал черный треугольник рядом с карьером и заштриховал его. Поводил кончиком карандаша по карте, размышляя, какую сторону выбрать цели своего маршрута. На выбор было два пути – через поселок, который находился в 15 километрах, или в обход него, что получалось чуть дальше. Толик следил над его размышлениями, наглядно описываемые карандашом. «Не надо через поселок, там вся эта нечисть засела, печенкой чую», – высказался он. «А если они нормальные?» — спросил Максим. «Нормальные людям головы не рубят и в багажниках не прячут. Если уж и убили кого за дело, обязательно схоронят». «Я тоже не хочу идти через поселок», — поддержал товарищ Егор. «Пока дойдем, начнет смеркаться, а я до чертиков не люблю, когда спектр извращается в пустых домах. Мертвецы видятся в каждом окне, гнильем воняет, тоска и страх». Его передернуло. Максим посмотрел на часы. «Я вам и не предлагал. В обход так в обход. Макар теперь в центре, я пойду первым». Пострадавшему и потерявшему силы бойцу дали отвар, настоянный на травах. Энергетик из них был так себе. Скорее всего, прийти в себя помогала горечь, продирающая тело от пяток до макушки. Она же блокировала жажду, свойственную изможденному организму. Максим дал Макару четверть часа на восстановление. Все это время тот пролежал с закрытыми глазами, будто дремал. «Все, подъем!» – скомандовал Максим. Макар открыл глаза и бодро поднялся. «Как?» – спросил командир. «Норм!» – Макар поднял вверх большой палец. «Ладно, через пару часов привал, там и подлечимся», – объявил Максим. Карьер обошли стороной, с определенного ракурса им открылся хороший вид на него. Дорога, полого спускающаяся вниз к воде, заполнившей карьер, затопленный до половины экскаватор и еще один грузовик, почти полностью скрывшийся под водой. Цвет ее поверхности в карьере был коричневым, будто она набралась внешней водой с полей вместе с почвой. По озеру плавали несколько уток, другие птицы сидели на поросших травой отвалах и у кромки воды. Вдруг птицы разом взлетели, Максим тут же поднял руку вверх и присел в гущу травы. Отряд незамедлительно последовал его примеру. Максим посмотрел в сторону карьера через оптику и увидел движение. По дороге к воде спускался человек. Это было невероятно, чтобы он выдерживал такое сильное излучение вблизи кристаллов. Человек подошел к кромке воды, нагнулся и начал пить, несмотря на ее грязный цвет. Пил он долго, после чего распрямился и замер, будто впал в ступор. Можно было подумать, что, утолив сильную жажду, он почувствовал излучение и впал в состояние шока. Однако человек не только не исчез, но и довольно бодро потопал в обратную сторону. Максим решил, что просто обязан узнать у него, что здесь происходит. «Берем его!» — приказал он отряду. «Но только живым!» Бойцам пришлось напрячься, чтобы догнать странного незнакомца. В последний миг он заметил их, и вместо того, чтобы напугаться, остановился и стал ждать. Необычное поведение выбило Максима из колеи. Он ждал совсем другого – испуга, бегства, криков о помощи. «Руки вверх!» – крикнул ему Максим, удерживая прицел в центре фигуры. Мужчина выполнил приказ без всякого недовольства. Бойцы зашли незнакомцу с нескольких сторон, удерживая его на мушке. Мужчина с грязной, всклокоченной бородой, с которой на грязную одежду стекала вода, оставив темную дорожку, не показывал никакого испуга. Он был совершенно спокоен, чем вызывал большее подозрение, чем если бы он стоял с пулеметом поперек тела и дерзко скалился. «Ты кто такой?» – спросил Максим. «Митяй, Дмитрий», — представился мужчина. «Давно тут живешь?» «Всегда», — простовато ответил Дмитрий Митяй. Второе имя шло ему намного больше. «Как же ты смог подойти к карьеру? Там же невозможно находиться из-за излучения». «А, вы не здешние», — догадался он. «Понятно». Митяй погладил бороду. «А что, на здешних черный спектр никак не влияет?» «Влияет, еще как влияет. Я в лес ходил за поганками. Вот, смолотил половинку, и меня не берет. Только на жажду пробивает. Свернул карьеру напиться». Глядя на его странную реакцию на откровенную безэмоциональность, вполне можно было предположить, что человек серьезно не в себе. Максим заглянул в глаза Митяю, чтобы оценить размер его зрачков. Как и все, кто много пожил во внешке, взгляд человека трудно было поймать. Однако Максиму удалось ухватить его, и того мгновения, когда их взгляды перекрестились, хватило, чтобы ощутить в нем что-то нечеловеческое, чуждое, ледяное. Максима пробрало с головы до ног. Митяй принялся шарить взглядом, как ни в чем не бывало. Зрачки у него были нормального размера. «Где ваша община? Много в ней людей? Чем питаетесь?» Выпалил все вопросы разом Максим. «Похоже, одними поганками», — буркнул Толик. Митя не отреагировал на колкость. «Там?» — он указал рукой в сторону, совпадающую с направлением движения отряда. «Часа три и топать еще». «Поближе к зоне?» — удивился Егор. «Чего в безопасных местах не селитесь, где излучения нет?» «Живем, где нравится, у других не спрашиваем». «Сколько вас там?» — снова спросил Максим. «Не считал. Мы не оседлые, иногда катаемся по округе, потом возвращаемся. Другие уезжают и с концами». Митяй пожал плечами. Он старательно отводил глаза, будто специально не хотел, чтобы Максим еще раз заглянул в них. Это было подозрительно, но Максим успокоил себя тем, что Маша часто говорила, что у него самого во взгляде появилась тьма. Он не замечал за собой ничего такого, никаких изменений в мыслях и поведении, но доверял жене. Помнил пословицу «Кто борется с драконами, сам становится драконом». «Вы там не агрессивный? Оружия много, технику используете?» Максим снова задал череду вопросов Митяю. «Нет, мы мирные, нам тут воевать не с кем и незачем. Кто сюда поедет в здравом уме? Живем, как у Христа за пазухой, тьма охраняет нас». Егор не сдержал язвительной усмешки. «Капец, блин, это что-то новенькое, тьма их охраняет, а может, это поганки охраняют вас?» Митяй скромно пожал плечами и оставил вопрос без ответа. «Отведи нас к себе», — попросил Максим. «Познакомимся». «Ладно». Митяй, не ожидая команды, пошел. Максим дал ему уйти на полсотни метров. «За мной!» — скомандовал он отряду и двинулся первым. Митяй бодро топал по полю, высоко поднимая босые ноги, чтобы не путаться в траве. Он ни разу не обернулся, чтобы удостовериться в том, идут за ним люди или нет. «Командир, палец даю, это Сусанин!» — недовольно пробурчал Толик. «Заведет он нас в топе. Странный он какой-то, даже под грибами слишком странный». «А ты поживи с его под таким излучением. У него, может, мозги уже высохли, как от Wi-Fi». Оппонировал ему Егор. «Надо только раскумариться перед тем, как в общину идти. Хрен его знает, что он подразумевал под тем, что тьма их охраняет. Как бы с нами ни произошло обратное, нас-то тьма точно не охраняет, она на нас охотится». «Увидим», — ответил Максим. Прошло 2 часа, организму все труднее было сопротивляться нарастающей силе черного спектра. Черные тени кружили перед глазами, разливались черной слякотью под ногами, гудели трансформатором в черепной коробке и дышали ледяным дыханием в область солнечного сплетения. Первым взмолился Толик. «Командир, командуй привал, ща отъеду!» Он без сил плюхнулся на колени в траву. «Эй, Митяй, стой, у нас перекур!» — крикнул Максим. Мужчина замер на месте, постоял немного, потом развернулся и пошел в сторону отряда. Максим вынул портсигар и предложил отряду выбрать из зеленой и белой самокрутки. «Зеленая, конечно, сейчас была бы больше к месту, но неизвестно, что нас ждет». Макар почесал затылок. «Я за белую». «Я тоже, только давайте скорее». Толик закрыл глаза и без сил упал в траву. «Это наша?» — спросил Митяй. «Она самая», — ответил Максим. «Тоже пользуйтесь». «Нет, здесь от нее толку мало. Грибами пользуемся и техникой йоги». «С грибами понятно, а что за техника?» «Могу показать. Это вибрация звуков, которая прочищает мозг, намного эффективнее всякой дури». «Кроме грибов», — добавил Егор. «Да», — согласился Митяй. «Кроме грибов. Ну, покажи, что за техника», — попросил его Толик. В бороде Митяя открылось отверстие, из которого донесся протяжный звук «О», прыгающий по разным октавам. Звук, издаваемый его голосовыми связками, становился все более металлическим или даже механическим. От его вибрирующего «О» по голове пробежались мурашки, прочищающие мозги леденящей свежестью. Митяй сделал глубокий вдох и продолжил вибрировать горлом на еще более низких частотах. Тьма не выдержала его раскатов и отступила. От усилий лицо мужчины покраснело. «Здорово!» – похвалил его Максим. «Это действует не только на человека, который издает звуки». «Да, это помогает всем, кто рядом. Коллективные техники дают потрясающий эффект. Мы предаемся им по 3 раза в день». «Надолго сохраняется эффект?» «Нет, поэтому часто пользуемся грибами». «Слушай, но это прямо новый виток эволюции, как ты хотел, командир», — произнес оживший Толик. «Вот она, новая человеческая порода, чумазая, но живущая в единении с природой». «Ладно, Митяй, спасибо за демонстрацию своих способностей, очень впечатлило. Только мы все равно раскурим одну сигарету, белую». Максим вынул ее из-под прижимающей пожелтевшей бельевой резинки. «Ты помог нам сделать выбор». Максим снова пересекся со взглядом Митяя и снова ощутил в нем бездонную ледяную тьму, смотрящую на него с хищным вожделением. У него даже затряслись пальцы, в которых он держал самокрутку. Определенно, этот человек еще был полон тайн.